То есть, коротко скажу, мне, конечно, то есть, я непременно поговорю об этом вопросе, потому что касается Ахат Иван Ислян. То есть, потом, независимо от того, то есть это будет присутствие Абдулла, то есть их присутствие на всех, или отдельно на уроках, то есть, а то, что являлось удивительным для Абдулла, это то, что он думает, то, что я не подготовился к этому вопросу. В действительности я не подготовился таким образом, как это он хотел, а это, то есть, делать подробный бах. Пишу, потому что я не спорю ни в коем случае, потому что Ахат Иван Ислян является шариатское оправдание. То есть я исключаю оттуда вопросы, а это то, на что сделал конкретизацию именно Ибн Таймия, а то, что Абдулла не понял, то есть вообще о чем идет речь, то есть и перевернулся таким образом, то, что это якобы я. То есть, не привел, несмотря на то, что Ибн Таймия действительно говорил об общих, то есть, масали, и потом сделал конкретизацию иншалла бизнилляхи, то есть, чтобы сейчас не отвлекаться, так как, то есть, я также ни в коем случае не могу не согласиться с Абдулла Исмутинским, то есть, с тем, что он сейчас сказал, это, то есть, относительно общих текстов и иджмаль и так далее. Это тот иджмаль, о котором и разговаривает Абдулла. То есть он все это время пытается навязать всем, то, что вот эти общие тексты, аль-Якин, аль-Дуб, Бишак и так далее, то есть всем этим, на самом то, что это сабат ислам, ля-Микнурафа, илля бидалли шары и так далее. То есть вот это все, то есть он пытается вот этими, которые аль-Кавайт является аль-Иджмалей, аль-Гайра муфасили, этим самым натянуть на всех тех, кто делает шир, то есть и тем самым оставлять их в исламе. Это все без нелегитар, будет все разъяснено. То есть я очень надеюсь, то, что и в будущем все наберутся терпения. Это не будет оставлено, то есть не переживайте. Сейчас Абдулла выглядит очень серьезным, то есть даже в какой-то степени, может быть, и то есть его слова могут, то есть на первый взгляд показаться очень убедительным. То есть бизнес-лайтар, то есть на уроках в дальнейшем Одрибиджан, то есть по книге шейха Нисара, то есть которую одобрили большое количество ученых Аль-Сунна, то есть из которой Абдулла пытается вырвать какие-то цитаты, то есть и натянуть, то что там есть какие-то заблуждения. То есть я вернусь к нашей теме и иншаллах продолжу это, то есть и таким образом, что это чтобы, то есть, не отвлекаться и не заниматься, потому что время очень дорого. Ибн Каим продолжает фит-тафсирну аля. Ва айдан файнаху каля ва... То есть, ва айдан. То есть, это слова Ибн Каим. Ва айдан. То есть, так же. Файнаху каля. Файз ахада раббука файнаху. То есть, Аллаху Аджи. Файз ахада раббука мин бани адама мин зури... Мин зухурихим зуриятахам. Ва лям якуль мин адама. То есть, каля мин бани адам. То есть, вот это масаля, которая... Также, то есть я здесь на мнении Ибн Каим, чтобы, то есть, не возвращаться то, что, то есть, каким образом это произошло. Потому что нас интересует, является ли аль-мисак аль-худжа филиширак или нет, то есть против человечества. И говорит, то есть, и привел еще аят вахаза иннама хуа аль-икрару аллази яхтаджи бини алейхим аля аль-синати русулихи, то есть, да, какаулихим та'аля калат русулум афиллахи шаккум. То есть они, Аль-Хаттаб здесь на русский человечество афилляхи шаккун. То есть люди не сомневаются, почему? Потому что общеизвестно из правила то, что тот, кто признал тавхид рубуби, ястальзим уминдалика тавхид улухи, ястальзим. То есть, да, то, что это, то есть человек, если он признал то, что есть божество, творец, который тот все это, тот, кто все это создал человечество, то есть, и так далее, все, что существует, и все, что перед ним, то есть это ястальзим тавхид аль-улюхи, то что, то есть тот, кто это все создал со всеми теми качествами, то есть и характеристиками, которыми обладает этот создатель, он, соответственно, достоин поклонения. То есть и привел некоторые, а это сейчас есть некоторые непонятные, которые, иншаллах, то есть если я завершу эту тему, станут на свои места. Почему? Потому что я уверен, что аль-мистак, аль-акль и так далее, основная масса людей не знает эту тему. Не знают ее. То есть и сейчас мы это, иншаллах, увидим. По назару зарка кафиратам, говорит имам Ибн Каим, яхтаджу алейхим бима футиру алейхим мин аль-икрари би раббихим ва фатирихим. То есть, Всевышний Аллах, яхтаджу алейхим аль-нас бима футиру алейхим, то есть тем, на чем они чего футиру, то есть созданы, куль маулюдин юляду аль-фитра. Ва мин аль-икрари би раббихим, из-за того, что они утверждают то, что есть Господь ихний, ва фатирихим, ихний Создатель. وَيَدْعُوهُمْ بِهَذَا الْإِكْرَارِ إِلَىٰ عَبَادَتِهِ وَحْدِهُ. То есть, и они призывают то есть он у этого ум, то есть их очаровывается бегазель икрар тем, что они утверждают, то, что есть Господь или абадати вахду, из-за того, что нужно, то есть к тому, что нужно поклоняться только лишь ему одному. Ва алла юширку бихи шайан, и чтобы они не делали ширк. Вахазихи тарикатул Куран, то есть это путь Курана, то есть он, этот путь Курана, это то, что Всевышний Аллах делает ильзам бирруви аляль улюхи, то есть тот, кто признал арруви, то есть здесь речь идет о том, почему, там, почему, потому что мушрик, о котором, то есть тот аманат, о котором мы разговариваем, то есть это человек аслима, то есть если он аслима вуджубан, то есть он акару бирруви аляль улюхи, но потом произошел у него кадх. Филюлюхия, да, то есть и вот этот кадх является ли муатабр в том, что это, то есть он вака филькуфр или нет, вот этот манат, то есть который мы сейчас разбираем, да, почему мы не говорим о человеке, который изначально не признает вообще, то, то что есть, это запрет мухит, это отдельный разговор. ومذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية الآية تاتس في ثلاثة الوجوه الآية والآية والآية ولهذا قال في آخرها أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين чтобы то есть говорили в этот день то что вы были от этого что небрежны филгафля а вот تقول إنما شرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون то есть всё ещё Аллах делает им икрар то есть и يحتج عليهم بهذا так, чтобы они не говорили потом то, что они не знали, что оказывается есть Создатель, или не говорили то, что они следовали за своими отцами, то есть или за тем, за кем они следовали, фиширк. Да, почему? Потому что человек не попадает в фиширк, кроме как либо биджаги, либо биттаклит, то есть каким образом биттаклит. То есть ему говорят, что так надо делать. И опять-таки он попадает, то есть причина таклида вот это что аль-джахль. Причина таклида этому аль-джахль. То есть сейчас вот эти все моменты будут вставать иншалла, то есть иншалла на свои места. Фахтаджа алейхим и продолжает Ибн Каим говорит: "Фахтаджа алейхим бима акару бихи мин рубубиятихи аля бутляни ширкихи ва ибадатихи гайрихи". То есть и он ихтаджу алейхим, то есть слышала делает ихтиджаз на человечество, то есть тем, что они акару би рубубия, то, что он их Господь, то, что есть Господь, аля бутляни ширки, на ложность того, что они в ширке. В абадате гарине, и то, что то есть, они поклоняются кому-то, кроме него. В аля яатезиру, и чтобы они не оправдывались этим. То, что они то есть, следовали за своими отцами, то есть их так научили, им так сказали и так далее. Имма биль гафлати аниль хак, то есть чтобы они не оправдывали, что у них была гафля аниль хак, то есть они не оправдывали, что у них была гафля, то есть что они не знали истину. Понятно, о чем говорит Ибн Каим? Ва алля яатазиру, имма биль гафлати аниль хак, ва имма бит таклиди фил батиль, чтобы они не оправдывали, что человек аль гафля. Это человек, то есть гафлин аниль хак, то есть он ушел, заблудился, то есть причин для этого может быть намного, то есть что такое гафля, Абдулла нам на прошлых уроках рассказал. Вама биттаклиди филь батль, то есть и чтобы они не оправдывались, потому что они были мукаллидун, то есть мы лишь следовали за нашими отцами, то есть мы не знаем и так далее, мы заставили наших отцов на этом. И вместе с тем, то есть Всевышний Аллах их губит, и они говорят, афатухликуна бима фааля мубтилун, то есть это абавхум аль-мушрикун. Фа инна даляля, да? Лаху сабабан. Почему? Потому что заблуждение у него будет два вида. Имма гафлятун аниль хак, говорит Ибн Каим, либо гафля, то есть небрежность, незнание, непонимание, то есть выход. Туда же входит и нисян, и подумал, гафля. То есть и у него причин бывает много. Либо забывчивость, либо небрежность, либо ошибка, либо. То есть факт в том, что человек гафлин аниль хак. Дава имма таклид ахлиб даляль, либо он каллада. То есть последовал за кем? За ахля аддаляль. То есть последовал за ним вслепую. Что ему сказали? То есть он идет. Фактом то, что он встал на путь заблуждения таклидом. То есть его так научили, ему так сказали. И последовал то есть за этим. И тем не менее Всевышний Аллах здесь не оправдывает их. فيطابق الحديث مع الآية ويبين معنى كل منهما بالآخر. الحديث كتب جيس وكل مولود يولد على الفطرة. داشي продолжает ابن القيم. داشي продолжает إمام ابن القيم. وقولوا تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. То есть ابن القيم напишет мне извинения тоже на 424 странице. Фит-тафсир, да? То есть тафсир ибн Каим говорит. Вакаля шейхуна, то есть это ибн Таймия. Вакаля шейхуна. Аладиллату даллату аля аннаху арада фитрата ислам катира. То есть аладилла, которая указывает на то, что он, имеет фитрату ислам, то, что каждый человек юляду аля ислам, то есть аля тавхид. Даже, то есть, то есть здесь Ибн Каим передает слова шейху сам Тими. Арадиллату даллату аля аннаху арада фитрата ислам катирату. Ка альфазу аль-хадиса сахихи аль-мутакаддима. Да, то есть хадис, который мы привел сейчас, если мы будем перечислять, то есть это займет много времени, поэтому мы доверимся здесь Ибн Каиму, то есть в том, что он передает слова шейху ислам. Каковлихи аль-милля, ва аля хадин милля, да, то есть это ревайты хадиса. وكله خلقت عبادي حنفاء. То есть и подобного рода во фи ривайте الاخرى حنفاء المسلمين. То есть это хадж. То есть то, что они были, то есть все, что создает людей, это все указывает то, что куллю инсан, куллю мавлуд юляду аля фитра ай аля ислам. То есть юляду муслима. Ибн Каим продолжает говорить: وقوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Ибн Каим говорит: فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. И Всевышний Аллах человечеству упоминает حجتين, две حجي, которым يدفعهما, то есть هذا الإشهاد, на котором отталкивается вот этот. أحدهما يقول إنما كنا عن هذا غافلين. То есть один из них, а это люди оправдываются, мы были في الغافلة. То есть أحدهما, إحداهما, извините, يقول إن كنا عن هذا غافلين. То есть мы были от этого في الغافلة, في الغافلين. Что такое غافلة? У него множество причин, исьян, анхат, вальджахль и так далее. То есть человек في الغافلة. Да? То есть, Всевышний Аллах не принимает от них. Если кто-то придет к Всевышнему Аллаху и будет говорить: «Кунту гафилен аниль хак». Да? То есть, «Якулю инна кунна ан хаза гафилен». «Фабайин ан хаза ильмун фитри дарури ла будди ли кулли баширен мин маарифатихи». «Вазалика ятадамману худжат Аллахи фи бутали таатиль». «Ва ай якуля би исбати сони'ай». Нам ваякуля бисбати сони ильмун фитри дарури ваху худжатун аля нафи ат-та'тиль. То есть Ибн Каим говорит, инна кунна ан хаза, то есть чтобы не говорили, да, почему, фабайина субханаху ва тааля ан хаза ильмун фитри дарури, у каждого человека фитри дарури, у каждого человека ля будди ли кулли башарин мин маарифатихи. Каждый, у каждого человечества есть, у каждого человека ли кулли башарин мин маарифатихи ильму фитри дарури. Вазалика ятадамману, и это включает в себя вот этот ильм фитри дарури. Худжат Аллахи фи ибтали ширк. То есть худжа Аллахи ат-та'тиль, это аль-мульхадун, которые отрицают то, что есть божество вообще, как Фираун и подобные ему. То есть он, ему то, что он отрицает, то, что он, например, не видит или подобное, то есть это ему не будет оправдания. Почему? Потому что вот этот Эльмун Фитри Дарури, который есть в каждом человеке, худжа против него в этом. Фиптали ат-та'тиль ва анна аль-каула бисбат ас-сани, то, что аль-кауль бисбат ас-сани, то, что утверждение Создателя Эльмун фитри дарури, это является эльм, то есть у каждого человека фитри вложены в нем, внутри дарури. Вахуа худжатун аля нафит та'тиль. И вот этот эльм является худжа, то есть на вот это, то есть если тот, кто-то будет отрицать то, что есть что Создатель. Вассания айякулю иннама ашрака абауна мин кабла. То есть вторая айта иннама ашрака абауна, то есть если они будут оправдываться чем? Таклидом. То есть мы, то есть, это как, например, некоторые приводят, например, человек попадает в ширк, так лизан, ему говорят, то есть делай вот так, в религии Аллаха это вот так, это вот таким образом, это вот так, то есть могут даже вымышленные хадис какой-нибудь привести, да, про поклонение могил. Факт в том, что человек попадает в ширк таклидом. Нам, то есть, и само собой, разумеется, то есть, мин лавазим азалика, то, что у него джахлин. Почему? Потому что если бы у него был бы ильман, он бы лами карлит, он бы сказал, ну, то есть, этот хадис по-любому вымышленный. Почему? Потому что основа ислама отрицает это изначально. Человек, который понял основу ислама, то, что ислам требует от него поклоняться одному лишь Всевышнему и Могучему Аллаху, и направлять виды поклонения, это должно было заставить его как минимум засомневаться. То есть откуда, почему здесь посланник Аллаха, призывая к тавхиду, к поклонению одному лишь Всевышнему Аллаху, зная то, что люди, которые были во время посланника Аллаха, у них тоже были аль-васаль, аль-шуфа'а, то есть те, кому был послан посланник Аллаха, были те, которые поклонялись ангелам, трупам, могилам, камням. У меня закончилось время? Да. То есть вот это как минимум должно было хотя бы его заставить засомневаться. То есть его же нефитр не должно было это понять. То есть мы продолжим иншаллах. Я думаю, за эти 15 минут я уложился в том, что касается ошибок, чтобы закончить этот вопрос и в самом деле перейти к тому, что говорит брат Абу-Ханиф. То есть сначала хата, сказал шейх Усамин, рахима Аллах, Всевышний Аллах сказал, он посланец Аллах, который сказал, что Всевышний Аллах простил, или да, простил это, этой общине ошибку и забывчивость, и то, к чему их принудили. И сказал шейх Усамин, рахима Аллах, что джахн, нет сомнений, является или частью ошибки. То есть это одна из ошибок, потому что отталкиваясь от этого, мы говорим, что если человек совершил что-то, что требует куфр, или слово, или действие по причине невежества, то есть невежество о шариатском доказательстве, он не попадает в куфр. Однако остается вопрос, то есть каждый ли человек прощается по невежеству или нет, то есть это мог он знать или не мог знать, это уже не наша тема. Хата также мухалифа биля касли мухалиф. Что такое хата? Хата — это противоречие без намерения на то, чтобы ты противоречил. То есть ты противоречишь, ты в действительности противоречишь, однако у тебя нет намерения противоречить. Это все слова шейха Усамина. Фаешмалю далик аль-джахн. То есть это тоже охватывает что? Невежество. Потому что невежда делает то, в чем у него нет знания о том, что он противоречит. То есть как определение. Фаеналь-джахн идартакаба манухи ангу фаенухкат иртакаба мухалифа бигайри кастами мухалиф. Потому что джахн, если совершил то, что ему запрещено, и, то есть он не знает об этом, он совершил противоречия без того, чтобы у него было намерение на противоречие. Это взятые первые цитаты из сайта его, то есть есть ссылка у меня. Вторая из тафсир аль-Фатиха. Да, сказал имам Куртуби, рахимахулла, в слове Всевышнего Аллаха, «Роббана ля туахидна инна сина Аллахтана». «О, Господин наш, не наказывай нас, если мы ошиблись и забыли». Ма'на «Уфу ан исми маяка амина аля хадайни аль-ваджхейн, ау ахади има, какаули та'аля руфи ан умати аль-хата ва-нисан». То есть прости нас, если мы попадем в одну из этих вещей, то есть забывчивость или ошибка. Как сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, поднята от этой общины ошибочность и ошибка, то есть поднята ошибка, поднята забывчивость и поднято то, что или к чему было принуждено. То есть поднята не действительность ошибки, потому что она есть, и не действительность принуждение, потому что она может быть поднята ахкама. Это то, что называется деляля тулиптида. То есть когда нужно добавить какое-то слово, чтобы было правильное слово. Потом он говорит, «Ухада лям яхтали фиган аль-исм марфу'а». То есть в этих вопросах нет разногласия среди ученых, что грех поднят. Грех, это очень важный момент, аль-исм, как это подтверждение того, что было сказано Ибн Таймия. То, что грех поднят, если человек в действительности попал во что-то по ошибке, или попал по забывчивости, или по принуждению, то есть под грех ходит. Однако инама ихтулифа фима итаалику аля далика мин ахкам. То есть некоторые ахкамы, которые следуют за действиями человека, если он попал в ошибку или принуждение, в некоторых из этих положений есть разногласия. У мин далика халя далика марфу'у ля ялзаму минху шей ау ялзаму ахкаму далика куллихи ихтулифа фи. Ас-сахих анна далика ихталифу бихасаби аль-вакаи. То есть действительно более правильное мнение, что это разница в зависимости от того, в какой раздел противоречия человек попал. Факисму ля яскуту билиттифак, каль гарамату дьят ва салават аль мафруда. То есть единогласное мнение, ну, в том, что касается намаза, есть разногласия, котором, в принципе, упомянул Ибн Таймия. Однако это мнение Куртуби. То, что единогласное мнение, что громад штрафа, например, если у тебя что-то по ошибке сломал, я не знал, что это твоя, то я должен возместить, потому что здесь права человека. Вот диат, то есть если я по ошибке кого-то убил, я не несу грех, однако должен возместить жизнь человека. И он говорит, что салава также сюда входит, намазы. То есть если ты по ошибке забыл, например, или то есть тебя принудили и так далее. Вакисму яскуту биликтифак, то есть другой раздел падает по единогласному, то есть хукм, то есть исм, грех упал, хукм, любые ахкамы, падает по единогласному мнению, как кисас лунутка бикалиматил куф. То есть как кисас, то есть если ты по ошибке убил, тебя за него не будут убивать. Вакалиматил куфу, то есть если ты произнес по ошибке калиматил куфу, нету ни исма, нету ни хукма, то есть человек остается на основе своего. Ибн Куртуби привел этому после что? Аликтифак. Может быть в этом нету итифака, однако как минимум это, и как уже было доказано, это все соответствует основам шариата, вот эти смыслы. Имам Шатиби рахимахуллах, у него очень тонкий разбор, иншаллах, в этом я постараюсь не спешить, потому что его слова, в общем, имама Шатиби рахимахуллах, золотые слова. Когда читаешь его слова об основах шариата, смысла шариата, по-настоящему наслаждаешься, потому что это человек, у которого были великие знания именно вот в этом разделе. Он сказал: الأحكام الخمسة إنما يتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد إذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها والدليل على ذلك أمور. То есть أحكام الخمسة пять шариатских положений. Это حرام, то есть تحريم, الوجوب, الاستحباب, الكراهة и المباح. То есть разрешено, обязательно, запрещено так что ты будешь ответственным, может быть наказан, или желательно это делать. То есть пять шариатских положений, за которых не выходит действие человека, мукаллиф. Они связаны с действиями и оставлениями. То есть ты что-то оставил, у тебя какой-то хукм. То, что ты оставил, это можно делать, обязательно оставить, должен и так далее. Либо действия. То есть все наши действия, скажем так, в принципе, оставление как действия, в какой-то форме, в какой-то нет, однако в любом случае. То есть когда мы что-то сейчас вот делаем, мы вот сейчас говорим, у каждого нашего действия есть хукм. Либо это харам, либо это ваджиб, либо это мубах, либо мустахаб и так далее. Они связаны с чем? Макасид. Макасид, то есть намерением совершить. То есть я хочу выпить. То есть у меня намерение выпить. Понятно? Файда уриет аль макасид, то есть если они обнажены от намерения совершить эти действия, как таковой этот хукм, лям татааля бриха. То есть ахкамы не связаны будут с этими деяниями. То есть происходит разрыв между действием и между чем? Хукмом. ودليل على ذلك أمور. ما هي السلدوشي دكتور؟ أحدهما ما ثابت من الأعمال بنيات هو أصل متفق عليه في الجملة والدليل عليه لا تقصر عن مبلغ القطع ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبر شرعا على حال إلا ما قام الدليل على اعتباره من باب خطاب الوضع خاصة. он говорит то что указало нам, к сожалению, приходится делать паузу на 5 минут, иншаллах та'ала. Можно я закончу слова, которые... Чтобы не разрывать, потому что это слова нужно связь между. То есть на то, что сказал имам Шатиби, то, что происходит разрыв между действиями и между шариатскими ахкамами, в случае, если нет намерения совершить этого действия как такового, то есть человек в случае знания, конечно, на это указывает следующая основа. То, что утверждено, что анналя амали биньят, то есть вознаграждение и наказание у человека на основе его намерения. Иннамаля амали биньят, поистине вознаграждение или ахкамы и так далее, строится на чем? На нияте. Он говорит, вагада аслю муттафакуна алейхи фильджумля. То есть это основа, все время мы говорим об основах. Очень важно всегда возвращаться к основе. Если понял основу, понял вопрос. Этот асль, то есть эта основа, в общем, в нем нету разногласий. И доказательства на это их невозможно просто сосчитать. То есть доказательства на эту основу их невозможно сосчитать. И смысл этого в том, что прочим муджарад или амаль, просто деяние, со стороны того, что это деяние просто, которое происходит, махсуса, факт, которое происходит в действительности, то есть я шевелю воздухом и так далее. Гайру му'табара шар'ан, у него нету в шариате никакого значения. То есть просто как он сказал, аль-халиб, илля макама далиля аль-атибари мин баба хитаб аль-вода хасса. Кроме как, если будет указывать доказательства, из раздела хитаб аль-вадъ. Хитаб аль-вадъ — это то, что связано с причинами и условиями. Например, если я что-то сломал, то, как уже было сказано, то есть это причина того, чтобы я возместил. Однако я не несу грех, то есть мое действие, оно не несет никакого хукма, кроме как со стороны причины и следствия. Амма фи гайри залика фаль-каида мустамирра, то есть этот асль работает, кроме как если придет отдельное шариатское доказательство, которое будет говорить: да, вот ты это сделал не намеренно, но, например, на тебе лежит это. Однако помимо этого, что это каида мустамирра, то есть это правило, основа, оно движется. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجموات والجمادات. То есть если, значит, она не будет считаться в шариате, не будет с ней считаться шариат, кроме как с ним будет связано намерение, то это будет на положение действий животных, у которых какие у них аркамы. والأحكام الخمسة, то есть шариатские положения, пять шариатских положений, لا تتعلق بها, то есть не связаны просто с деяниями. Аклян валя сам, ни со стороны разума, ни со стороны шариатского доказательства. Показали камакана митляха, то есть шариатские положения не связаны с ахкамами этих движений животных и каких-то предметов. И подобное, то есть должно быть то, что будет похоже на это. Это, то есть, действие человека, у которого нет намерения совершить это действие. Можно уточнение делать относительно этого текста Шатаби? Когда мы говорим, что время тоже к концу дошло, просто хочу делать уточнение, пока что мы не оставили этот текст от Шафии. Там еще осталось. Я бы хотел, чтобы ты разъяснил, что здесь имеется в виду макасид, потому что иногда макасид слово говорится, имеется в виду макасид мукаллафи. То, что является целью мукаллафу. То, что он... Да, намерение. Я хочу, например, у меня намерение сейчас выпить, то есть выпить непосредственно А иногда имеется в виду слово макасид, макасид в шариа, как в тело маслаха и так далее. Не, он это же не об этом говорит, потому что он говорит о фаале и так далее, это понятно же, контекст. Да. И время завершается. Ахи. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту ассаляму аля расулу Мухаммаду алейхи ва сахбихи ва саллям. Иншааллах тааля, мы продолжаем наши дискуссии касательно вопроса такфира. И прежде чем начинать, хочу отметить на ту вещь, как бы, на которую не было, можно сказать, договоренности, не было согласия тоже, как и с обоих сторон. Касательно того, что как бы Артем комментирует нашу встречу до того, как мы даже выложили ее, или как его назвать, Абу Муса, комментирует нашу встречу до того, как мы выложили ее, и даже до того, как мы пришли к последствиям. В этом встрече или к результату. Да. И хочу отметить именно некоторые вещи, или как бы малость с многого, что он написал, не имея на этом никакой основы. Это то, что он сказал, якобы что я поступаю несправедливо в распределении времени между обоими братьями, Абдулла и Абу Ханифа. Что как бы якобы что я оставляю Абдулла долгое время, чтобы разговаривать, Абу Ханифу быстро обрубаю и так далее. А также что он сказал, что я неправильно сужу между ними. И в первую очередь, касательно первого, что хотел сказать, и валлахи это не является объяснением, или как бы я не пытаюсь этими словами объясняться перед ним. Потому что я этого человека не даю такой вес, чтобы я объяснялся перед ним. Я хочу этими словами объясняться перед мусульманами, которые обманываются ложью этого лжеца, у которого нету конца. Иншаллах та'аля, конец этого будет очень близко. А то, что касательно того, что я распределяю время несправедливо, может быть, я какой-то в секундах или даже на переделе одного минута то самое сделаю. И каждый раз я скажу, как Аллах свидетель является, что я то самое сделал относительно Абу Ханифа, потому что Абу Ханиф иногда не довержает или как бы заикается, может быть, это то, что как бы не является, что я как бы его оскорбляю этим самым. И каждому человеку Всевышний Аллах как бы дал свой талант в речи, может быть, как бы. И это не является, и на основе этого не ценится человек. И поэтому как бы я иногда даю время Абу Ханифе больше, чем Абдулле Молдаванскому. И это является как бы то, что сам Абдулла Молдаванский знает об этом. И я думаю, что Абу Ханифе тоже это не является секретом, потому что я слежу за часами, и передо мной они поставлены. И иногда я даю время больше Абу Ханифе. Это то, что я могу доказать. Если вы прослушиваете, время, как бы все записано является, тоже это докажется. Вот. А редко было, что Абдулла перешел границу 15 минут, который иногда он как минимум не дошел тоже. Иногда минут раньше останавливался один раз. Тоже как бы я это проследил. Вот. Это касательно времени. А касательно того, что я сужу несправедлив изначально. Я здесь ничего практически не судил, можно сказать. До сих пор. Более того, я здесь не сижу для того, чтобы судить между двумя человеками. Я лишь ввожу диалог, а не сужу. И как бы я не думаю, что я не думаю, что Абдулла Молдаванин как бы договорился со мной, чтобы я был судьей этой решения. То же самое Абу Ханиф тоже такого мне не сказал, чтобы я был судьей. Лишь договорились на чем, чтобы я вел эту встречу. И я себе тоже как бы не позволю, чтобы быть судьей. Потому что как я могу быть судьей, когда может быть мой уровень на их же уровне или меньше, чем их уровень тоже порой. Или в каких-то вопросах. Это как бы не станем зайти в эту тему. Аль-Мухим то, что касательно это изначально не было такой темы, чтобы я судил. Было, что я выскажу в конце то, что я считаю. Это не является судом. Это не является судом, потому что она вопрос не связан между двумя человеками. И то, что они друг друга испортили или как бы порочили честь и так далее. А на вопрос, как мы изначально объяснились, не было связано с этим. И как я могу быть судьей в вопросе шариата, в самом разъяснении? Тут нуждается вопрос в разъяснении, а не на мою суд. Это как бы то, что хотел касательно моего суда. А то, что я иногда говорю какое-то слово касательно Абу Ханиф, как замечание пусть, иногда Абдулли тоже, один раз я помню, что сказал это, и даже больше сказал в прошлом встрече тоже. Это является лишь, как бы я когда вижу, что его разговор становится непонятным, или как бы от него можно понимать не то, что он имеет в виду, я спрашиваю у него уточнение. А иногда, когда я вижу, что этот разговор относится не к вопросу, я попрашиваю у него, чтобы он привел то, что относится, оно не является судом, оно является что? Просто как бы отметить на места, которые необходимо разъяснить. Потому что мы это сделали для того, чтобы истина разъяснилась, а не для того, чтобы кого-то возвысить, а кого-то унизить. Это то, что хотел сказать относительно тех обвинений или част того, что написал Артем в своих как бы, социальных сетях. Да. А касательно того, что то, что он как бы, ведет этот самый как бы, вещь, на которую он и не имел права, и он как бы не является тем человеком, который комментирует эту встречу, потому что он ниже всех причастных к этой встрече. И как бы на него, ему не было дано такое право, чтобы он прослушивал нашу встречу и чтобы он потом написал комментарий, а напротив было сказано, что он не присутствовал, потому что он не заслуживает присутствия. И я ему прямо написал в своем контакте, когда он попросил меня, почему меня исключает, я сказал, что потому что если тебя пропускают, надо сотни таких пропускать. И на основе чего я буду сказать, объяснять мусульманам, что тебя пропустили, а других слушают. На основе чего брат, например, один из тех братьев, которые сидят здесь, он должен слушаться, Абу Муса должен говорить, когда я уверен, что Абу Муса меньше, чем он знает этот вопрос. И если я буду пускать таким образом каждого человека, будет здесь гауга, неясность в речи. И хотел как бы из-за того, что в первую очередь относится вопрос это к Абу Ханифе больше, чем к Абдулле, то что Абдулла чисто от этого человека, это все знают. А то, что касательно Абу Ханиф, что он имеет к ним отношение, и что он не согласен с его поведением, которое он это делает, это не знает, может быть, многие из даже присутствующих здесь, как это Абу Ханиф утверждает. И я поэтому хотел, чтобы Абу Ханифа высказал свое слово касательно поведения как бы Артема, касательно этих комментариев, которые он делает, или касательно этого роли, который он имел в этом встрече и в общем ведении своего сайта, как это было само просьба Абу Ханиф тоже до совершения этой встречи. Он хотел сказать, мне как бы передали от него, и как он сам тоже сказал потом мне это впрямую, что не приписывать на него утверждение Артема, потому что он их не соглашается с ним. И поэтому Абдулы, я сказал прямо, я был свидетель здесь, и я думаю, что он не откажется, я ему прямо сказал, что чтобы он, когда обвиняет Абу Ханифе в чем-то не брал слова Артема и сказал, что вот ты же согласен с Артемом. Вот Ви говорит его такой. Сказал я тебе это? И вот в течение этой встречи не было такого. И Абу Ханифе тоже как бы свидетель, что он мне звонил и попросил меня этого. Сказал или не сказал? Сказал что? Сказал, что тебе не приписывали слова Артема. Можно я об этом сейчас, то есть, нет, сам поговорю? Я как бы, я задам вопрос конкретизированно. Я же тебе не звонил, то есть, я звонил в Ратин, то есть, и хотел с тобой об этом поговорить. Я могу, да, то есть, это... Не, я как бы уточню речь, нет. Он мне не звонил, да, однако, здесь кому он звонил, здесь сидел. Да, перед да, ним, и, да. Перед ним, да. И признался в этом. Да, да, да, я ни в коем случае, то есть, я не отрицаю то, что это говорит, то есть, я лишь хочу уточнить с той стороны, то, что, то есть, может быть, я понимаю, то есть ты неправильно выразился по причине не очень хорошего знания русского языка. То есть, я не отрицаю, я это сейчас все, что я говорил это тебе, то есть я это сейчас все повторю. Нет, и это добавлю. Как бы я тебе это возможность представляю. No. Но однако я хочу отметить, что как мне тот человек, через который ты меня передал, да. Что, чтобы не приписывать на тебя слова Артема, и чтобы не сказать, что Абу Ханиф и Абу Муса. Да, да. Я это дословно что сказал, Абдулей тоже. Да. И он это не сделал. И ты сам признался в этом, что в течение этой встречи, не говоря уже о сайтах, да. Потому что об этом мы не собрались, здесь в течение этой встречи такого не было. Вот. И поэтому как бы Абу Ханиф также мне передал, или как бы брату позвонил, и брат мне передал. И потом, когда я увидел Абу Ханифу, Абу Ханиф сам тоже признался в этом, что он такого сказал, он хотел выразиться перед братьями, что он не имеет отношения к Артему. Вот то, что я хочу, как Абу Ханифа, чтобы здесь разъяснил, что он хочет сказать, сказал касательно этого вопроса. И я как бы надеюсь, что это долгая речь не станет, потому что наш главный вопрос является не обсуждение Артема, а обсуждение самого вопроса такфира, иншаллах та'ала, как бы я надеюсь, что в течение 5 минут скажет то, что как бы он хочет сказать касательно Артема и его сайта, и его поведение, конкретизируя касательно этой встречи, которую мы сделали, и что он прослушивал, поскольку эти вещи, потом начал комментировать тем, что он не знает. И делал обвинение, за которое он ответил. То есть то, что касается, я прекрасно понимаю. Я также, если быть откровенным, хотел затронуть этот вопрос здесь, то есть, да, публичным образом, то есть, чтобы это было все записано. То есть и также, то есть, как Абдулла Сунтинский, то есть рассказал, то есть так как до этой встречи я с ним не был знаком, то есть увидев его, я вспомнил то, что я его, кажется, видел, но не знал, что он это он. Да, то есть, и я думаю, ты тоже меня видел, ну не знаю, ты знал, что. То есть, а факт в том, что все, что я хотел, то есть распространилось здесь о том, то есть и определенные люди, то есть я не буду называть их имена, так это общеизвестно, то есть распространено таким образом, то, что якобы я Абу Муса, то есть это чуть ли не одно и то же. То есть не одно целое, то есть одно и то. То есть я не имею отношения и не причастен ко всему тому, то, что Абу Муса пишет на своем сайте, или то, что он пишет в этих, как называется? Социальных сетях. Чего? Социальных сетях. Социальных, да, да. В социальных сетях этих, как ты сказал? Да, ВКонтакте, то есть вот этот, Фейсбук. Я сам туда не захожу, у меня нет там ни страниц, то есть я не умею этим пользоваться, у меня нету на это время. Мне даже у себя на сайте на комментарии отвечать, то есть, откровенно говоря, нет времени. А поэтому я очень часто, то есть, отвечаю, да, нет, и все. То есть, спрашивающий, хочет принимать, хочет нет. То есть, он меня спросил, я ему ответил. Он мне сказал, то есть, меня спрашивает, Абу Ханиф, что считаешь? Я говорю, нет, не считаю, то есть, да, считаю. То есть, а потом я не требую, чтобы меня спрашивали, и поэтому много раз я писал, чтобы то есть, не требует от меня подробного разъяснения. То есть, факт в том, то, что касается Абу Муса, он для меня то есть, такой же брат, как и все остальные. То есть, да, но чтобы сказать, и точно таким же образом, то есть, когда кто-то хотел... например, сделать ему определенный зульм или то есть каким-то образом негативно к нему отнестись, или это, то есть я бы встал на его защиту. И здесь я это не говорю ни в коем случае, чтобы расположить к себе, например, или Абдулла Тунтинского, еще кого-нибудь, чтобы они стали обо мне. То есть точно так же, как и Абдулла по-сунитски, я не собираюсь его располагать себе, не собираюсь с ним близко подружить. У меня есть братья и друзья. И я бы мусор, то есть если при мне кто-то захочет ему, то есть он мой брат, да, то есть если кто-то ему захочет сделать зло, то есть или зульм, или так далее, я буду заступаться за него. Факт в том, что если это действительно будет зульм или зло, то есть тот, кто о нем, то есть как вот Адвокат Сумсийский сейчас при мне о нем, то есть негативно выражался, я тоже к этому не причастен. Я не согласен с этим, то есть я не согласен ни с одним негативным выражением, в чью бы сторону оно не было. То есть, да, и то, что я в тот момент промолчал, это не говорит о том, о моем согласии. То, что касается меня и Абу Муса, то есть мы две разные личности. У нас две разные жизни. У меня своя жизнь, у него своя жизнь. То есть и ни в коем случае никто не имеет права приписывать его какие-то выражения ко мне, точно так же, как никто не имеет права приписывать мои выражения к нему. То есть, да, вот этот момент, почему я хотел об этом поговорить, почему? Потому что искусственным образом он был приписан ко мне. Он для меня такой же брат, как и все остальные, то есть как и все присутствующие здесь. То есть точно так же, если я увижу, что кто-то, а кому-то здесь из братьев на улице где-то делает зульм, или кто-то хочет его обидеть, я заступлюсь за него, то есть и буду заступаться по мере своих возможностей. Или кто-то меня попросит, давай вот с Абу Мусой так-то надо сделать так, то есть я не буду принимать в этом участие. Я не буду принимать в этом участие. И мало того, если я увижу то, что происходит определенным злым по отношению к нему, я заступлюсь. То есть это же так же, как я заступился за любого моего брата-мусульманина. Почему? Потому что это его право на меня. Факт в том, что единственное, то, что я хотел подметить, то, что не нужно нас, откровенно говоря, делать из нас одно целое, то есть приписывать его какие-то фразы, или фатвы, или что угодно, или он где-то что-то пишет, или выставлять какие-то статьи, то, что я с этим согласен, или я с этим одобрен. Точно даже как, то есть вопрос поднимался относительно имама Абу Ханифы. Я был против этого. Я изначально был против того, чтобы о нем вообще разговаривал. То есть он имам, то есть а для меня ученый, то есть я с уважением к нему отношусь точно, то есть таким образом, как то есть отношусь ко всем ученым. Фактом то, что произошло, Потом то, что касается прослушивания сейчас, то есть прослушивание, само прослушивание, было с моего разрешения, но комментирование этого прослушивания. То есть я к этому не причастен. То есть то, каким образом, то есть то, что Абу Муса прослушал это по скайпу, я об этом знал. Да? То есть, но факт в том, что то есть, комментирование об этом прослушивании, то есть я к этому не причастен. Я к этому не причастен. То есть ни положительным, ни положительным. То есть, факт в том, что в какой-то степени негативным образом, потому что это не нужно было. То есть никаким образом это комментировать это является неправильным и некрасивым, то есть в какую бы сторону оно не происходило. Это вот то, что я хотел сказать. И поэтому здесь я ни в коем случае не отрекаюсь от Абу Мусы, как то есть от мусульманина. Да, но и в тот же момент, то есть если где-то он действительно то есть, поступил неправильно, несправедливо, то есть я опять, как я буду втянут в это расследование, то, наверное, скорее всего, я уже откажусь. Почему? Потому что, насколько я понимаю, за этим то есть, очень много негативного стоит, это крайне негативно отражается во мне, поэтому точно так же я и Абу-Муса хотел бы это сказать, чтобы он то есть, не комментировал то есть, никакие действия, ни о ком, ни что. То есть было бы хорошо, если бы он просто переводил бы какие-нибудь фикхские статьи, то есть переводил бы про омовение, то есть, или про закят, или еще что-то, или что. Было бы прекрасно, альхамдулилля, для всех была бы польза. То есть влазить в какие-то, то есть, или с кем-то это неправильно, не для всех. То есть каждый должен заниматься тем, то есть какой у него уровень знания позволяет, то есть и понимание всех иных этих, то есть и соответственно вот это все, то, что я хотел сказать. То есть еще раз замечу, каким образом комментирование происходило в нашей встрече, я не знал об этом. То есть я об этом не знал, то есть и ни в коем, и это комментирую, не происходило с моего разрешения, то есть с моего знания, да? То есть этот, вот этот момент, который то есть, я хотел сказать. И поэтому, то есть если об Мусе где-то про кого-то что-то сказал, или написал, или вот этих форумах, там вот эти контакты, социальные сети и подобного рода, я об этом понятия не имею. То есть я туда не захожу, у меня времени на это нет, мне это не интересно. То есть, и ни в коем случае ни его, ни любого другого человека действия не нужно приписывать, не нужно ни в коем случае приписывать ко мне. Тот, кто так поступает таким образом, этот человек делает низур. Этот человек делает низур. Здесь остается одна точка, которая не выяснена в разговоре Абу Ханифа. И как бы я бы хотел от него прямой ответ в этом точке, который он оставлял невыясненным образом. Это является что? Вот брат Абдулла, если даже он какой бы хорошей статьи на меня писал, и какой-то человек ко мне пришел и сказал, что Абдулла Сунтинский, к примеру, как Абу Ханиф, меня выражает, например, я бы хотел мне сказать, просто Абу Амир это является сунной, и более того, этим я более известный тоже. И вот, если какой-то человек скажет, Абу Амир написал, я скажу, нет, я не написал. Хотя я согласен в букву в том, что написано. Сухих? Yeah. Это то же самое говорится, к примеру, имам Абу Ханифа или имам Шафии, ради Аллаха, рахимахум Аллаху Та'аля, джамия. Если кто-то будет приписывать слова Абу Ханифа к Шафии, хотя они могут быть правы, и мы должны сказать, что это не слова Шафии, а слова Абу Ханифа. Сухих? Вот. Я с этой точки зрения задаю тебе вопрос. Когда ты говоришь, не приписывай ко мне слова Абу Мусы, с точки зрения, что ты согласен, но все равно, потому что они являются слова Абу Мусы не приписывает к тебе. Или с точки зрения, что ты не согласен, чтобы этот разговор не стал, я говорю, прямой форме. Почему? Потому что я не верю, я не люблю игра слов. Да. Я прямо скажу. Да. Игра слов я не люблю. И скажи мне конкретно, с точки зрения, что согласен или не согласен. Я понял вопрос. То есть теперь то, что касается игры слов, то есть никакой игры слов не было, то есть я никогда в жизни этого не делал. То есть, и... Я не обвиняю, да. Я не обвиняю. Просто скажи. Фактом то, что когда я говорил то, что не приписывать ко мне, то есть абсолютно, то есть не с тем, что я. Почему? Потому что я не знаю просто, о чем он пишет. То есть если кто-то хочет ко мне, пускай позвонит мне и спросит, Абу Муса написал где-то вот так-то, вот ты с этим согласен? И я отвечу, да, я согласен или нет, я не согласен. Я не собираюсь сейчас отрекаться от всего и говорить, я не согласен со всем, что он написал, или я согласен. Нет. То есть, я думаю, по справедливости будет замечено, это будет неправильно с моей стороны. То есть, но фактом то, что если кто-то хочет, фактом то, что я об этом не знаю, я к этому не приду. Если кто-то хочет меня спросить или узнать, согласен я с этим или нет, пускай все знают, где я нахожусь, все знают, как меня найти, как, то есть, позвонят мне и спросят, Абу Ханиф, вот там Абу Муса, вот так-то, ты с ним согласен? И все, и я дам ответ. То есть вот с этим нет, я не согласен. Или да, я согласен. И будем после этого отталкиваться. Почему? Потому что, то есть, я думаю, справедливо будет замечено. Я могу еще уточнять, например. Это последний вопрос. Последний вопрос, после которого, я думаю, что конкретизация будет в последнем форме. Я как бы могу привести свидетелей тоже. Как бы ты сказал прямым словом, я не знал, что Абу Муса пишет в своем сайте, да, что Абу Ханиф, и я говорю так. Абу Ханиф, и я говорю так. Знал об этом. Я а когда ты знал, что случилось? А когда ты знал, вот в настоящее время ты знал, и ты не соглашаешься с его переданием от тебя. Вот. И поэтому, как бы, если ты скажешь, что этот человек неправильно от меня передает, слово завершен. Слово завершен. И вот скажи да или нет. Ты приведи мне, что он сказал от моего имени, и я тебе скажу, я с этим согласен или нет. Хватает. Все. Ладно, завершаем то есть этот вопрос. Все возвращается оттуда же. Завершаем знаю, этот вопрос касательно этого. И поэтому, как бы любая вещь, которая пишет Абу Муса, она является Абу Муса, который пишет, оно является не согласен с Абу Ханифом. Не согласен. Не согласен с Абу Ханифом. Со мной это не согласен. Это означает, что Абу Ханиф не автоматически не является, что Абу Ханиф это поддерживает. Нельзя ко мне это причислять, пока у меня не будет это спрошено. Нельзя ко мне это причислять, пока у меня это не будет спрошено. Или что он не поддерживает. Не означает, что он поддерживает, или что он не поддерживает. Это является самый главный момент. И поэтому когда как бы что-то пишется в сайте Артема, и Артем говорит, что Абу Ханифа говорит сначала. Да, сначала спросить у меня, говорю ли я так или нет. Да, вот этот момент. А что касается само по себе, упираться на Артема, это в этом вопросе нельзя. Почему? Потому что он от себя пишет. Да. От себя пишет. Иначе как бы это то, что я хотел. И это относится не только к нему, это относится абсолютно к любому человеку. То есть абсолютно, то есть это не касается только любой тот, кто от моего имени что-то кому-то где-то что-то распространяет. То есть это сейчас очень активным образом происходит. То есть я сразу заявляю то, что ни к одному человеку, то есть я никаким образом не причастен ни к чему, то есть пока это не будет спрошено у меня. Это не касается только его, то есть это касается всего, что угодно. Да. Сейчас это вопрос, если мы сейчас еще раз начнем, поднимем, она удлиняется. Да, да, лучше. И вот в таком случае я тоже это скажу. Это не та тема. Я тоже скажу. Вот, то, что как бы мы на одно слово завершаем этот вопрос, то, что Абу Ханиф сказал, что я не имею отношения к Артему, это слова являются бессмысловые слова. Бессмысловые слова. Я это прямо скажу. Вот здесь это уже является хукм с моей стороны. Оно является мое мнение, но оно является бессмысленным словом. Почему? Потому что если ты хочешь сказать, что он не имеет отношения, пускай что, потому что он неправильно передает от меня. Потому что ты не согласен с его переданием. А что касается, потому что это является его слова, не мои слова, это является относительно всех, это любой человек, размышляющийся, понимает об этом. И поэтому, как бы, если ты хочешь сказать, что потому что он не прав, я согласен. Если ты хочешь сказать, что потому что это его слова просто, это обычная натура всех людей. Я насколько понимаю этот вопрос, нуждается в разъяснении, да. Раз это бессмысленное слово, то есть ты сейчас, Абдулла, насколько я понимаю, требуешь от меня, чтобы я заявил, что он не прав. То есть, да, тем, что я говорю о себе, я не причастен к тому, что он где-то что-то пишет, то есть ты потребуешь от меня, то есть я заявляю о том, что это бессмысленные слова, то есть таким образом, чтобы я именно сказал, что он на меня неправду говорит, я не знаю, что он обо мне говорит, я не знаю, что он приписывает ко мне, я об этом говорю, приведите мне слова, и я скажу, то есть я согласен с этим или нет. То есть в каком смысле это выражение, что я не причастен к какому-то человеку, то есть это автоматически говорит, что я не согласен, то есть или ты хочешь от меня, чтобы я отрекся от него, или что именно я должен сказать, то есть если ты хочешь от меня, что я не согласен с тем, что он говорит, то есть смотря что он говорит, и смотря каким образом он выражает свою мысль. И поэтому, я думаю, по твоим словам, Абдулла, является абсолютно бессмысленными, или выносить хокм или суждение на мои слова, потому что они являются бессмысленными. Почему? Потому что мои слова очень даже смысленные. То есть я сказал и проконкретизировал, что я имел в виду. Я не собираюсь сейчас отрекаться от всего того, что он там говорил. Может быть, действительно, то, что он ко мне приписал, так оно и есть, а может быть, так оно и нет. И поэтому я сейчас не собираюсь отрекаться и говорить то, что все это было неправильно. Приведите мне слова, которые он приписал ко мне, и я скажу, причастен я к этому, согласен ли я с этим или нет. Почему? Потому что я сказал, что я не знаю, о чем он пишет. Я не могу сейчас сказать, согласен я с ним или нет. Я не знаю, о чем он пишет. Я не захожу на эти, я не захожу в контакты, на форум. Я понятия не имею, что это такое. У меня нету на это времени. Я не захожу ни на его сайт. Занимал, честно говоря, мое то время. Есть, да, поэтому... И я бы не хотел, но сейчас это время занимается мое. Почему? Потому что я был обвинен в том, что мои слова являются бессмысленными. В чем они являются бессмысленными? Это в том, что я должен был сейчас негативно высказаться о нем или отречься, или сказать все, что он говорит неправильно. Брат, как бы мы этот вопрос завершаем. То, что я сказал насчет того, что слова Абу Ханифа являются бессмысленными в таком форме, я это объяснил, почему является. И я на этом стою в настоящее время тоже. Однако это вопрос, как мы договорились, в начале же на 10 минут. Абу Ханиф объяснял, почему они являются смысленным, я объяснял, почему они являются бессмысленными. На этом закрываем. Я сказал, что они являются бессмысленными, потому что это обычное явление всех людей. Каждого человека слово остается своим. И никогда, если даже как бы ты согласен или не согласен, независимо от этого, слова Абу Муса были словами Абу Муса, не приписывали ему, кроме как Абу Муси. А то, что ты согласен или не согласен, это другой вопрос. Да. А речь здесь происходит как раз таки о том, что согласен или не согласен. Ты мне приведи суть. Удивительно ловкость этого человека. Будучи здесь, он все равно здесь. Поэтому с этой стороны, без сомнения, достоин какой-то премии, или если бы кто-то ему дал. Нет, брат, я извиняюсь. Я не хочу, чтобы эта личность вообще упоминалась и занимала мое время. Если вы хотите потом с братом Ханифом обсудить этот вопрос, честно говоря, для меня это вообще никакого... Изначально я просто объясняю, почему этот вопрос появился. Почему этот вопрос появился? Она появилась по просьбе самого Абу Ханифа. Это мое время. Я не хотел бы... Аль-Мухим, как не завершаем этот вопрос. Причина появления вопроса стала само просьба Абу Ханифа. Потому что он мне сказал или передал мне это слово. И просто речь идет, я здесь как тот человек, который руковожу или проведу эту встречу, не могу не объяснять, в чем происходит разногласие или согласие. Вот. И с этой точки зрения я свой комментарий вставлял и не беру ее обратно. Вот. И в настоящее время, иншаллах та'аля, мы продолжим встречу. И очередь дошло в диалоге, да, Абу Ханиф, иншаллах та'аля. Он дальше скажет свои доказательства в вопросе такфира. И мы продолжим, иншаллах та'аля, эту встречу. Пока что Всевышний Аллах откроет и не откроет нам своими откровениями, иншаллах. Да, то есть, я помню, хотел бы дополнить, то есть... Нет, это вопрос, я сказал, закрыто. Мы возвращаемся к вопросу такфир. الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. Продолжаем то, о чем мы разговаривали. То есть и еще раз напомню то, что касается вопроса аль-хаты, тогда иншаллах باذن الله تعالى, то есть это будет более подробно разъяснено будет, то есть ануа аль-хаты, какие у него будут виды, то есть какие у него будут причины и подобное этому, то есть это все будет باذن الله تعالى разъяснено иншаллах на уроке по узбеках. То есть в данный момент мы продолжаем то, на чем мы. И продолжает имам Ибн Каим, рахматуллахи алейхи рахматуллахи вася. Фастанияту айякулу иннама шарка абауна мин каблю, а кунна зурията мин баадихим, а фатухликуна бима фа'ля муптилун, ва хум абауна мушрикун. Ай, а фатуакибуна бизуну би гайрина, фа иннаху лау куддира аннахум лям якуну арифин би анна Аллаха раббахум, ва ваджаду абауна мушрикин, ва хум зурияту мин баадихим, ва... مقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حظ أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم. فزيس ابن القيم أبي سنة شو اسمه تس الحجة والله سيوشن تس الثانية تس تراي أيتها. Чтобы то есть не было у мушриков, то есть оправдание у Всевышнего Аллаха, а это таклид, да, то есть говоря иннама ашрака абауна, иннама ашрака абауна мин кабля, то есть да. وَكُنَّ ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ, то есть и мы были ихние потомки. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ, то есть الْمُبْتِلُونَ أي أَبَا وَهُمْ أَبَاؤُنَا الْمُشْرِكُونَ, то есть да, то есть ты будешь ли нас губить по причине того, что то есть делали наши родители, родители, деды и так далее, то есть все среди кого мы были, то есть которые в свою очередь, то есть и были мушрики. То есть факт в том, что здесь идет причина, то есть как это очевидно, это ат-таклид. Афатуакибуна бизнуби гайрин, то есть будешь ли ты нас наказывать за грехи других, то есть они пытаются снять себя, то есть они были на батле и на ширке, следуя в этом за своими отцами. Даже то есть и думают то, что это будет у них оправданием у Аллаха, то есть да. فإنه то есть и ابن القيم فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم وجدوا أباهم مشركين, то есть даже если предположить то, что они не знали то, что Всевышний Аллах ихний Господь, и нашли своих отцов будучи мушриками, وهم ذرية من بعدهم, то есть они то есть их потомство, ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حظ أبيه, то есть и как это الطبيعة, то есть природное качество и состояние всех людей то есть требует таким образом то, что дети идут то есть за своими отцами, то есть за тем обществом, в котором они живут и в котором они находятся, да, то есть это является общеизвестным. Хатта то есть даже то есть, в то есть, те виды ремесла аль-масакин валь-малабис, то есть виды, то есть то, каким образом жить, то есть одежда и продукты питания, то есть каким образом это готовить, то есть это является общеизвестным, то есть у каждого народа свои обычаи, то есть и своя жизнь. Из кену гум аль-лазина раббаху. Почему? Потому что это они были те, которые его что воспитывали. Валихаза кена абаваху юхавуданьи ваянасиранги ваямаджисанги. То есть и поэтому, то есть родители, они те, которые делают из своих детей либо яхудов, либо насар, либо аль-маджус. فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا نحن معذورون وأباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم تزداد и от этого всего, то есть они начинают оправдываться. Несмотря на то, что у них, то есть эфильфитр валь окуль, то, что противоречит этому, они начинают оправдываться. Нахну маазурун ваабану гумуллядин ашраку, это наши отцы, то есть они те, которые делали ширк. Ванахну кунна зуриятан лахум баадам, то есть им лишь, всего лишь были их потомство. Валям якун андана маюбайину хата агум. И не было у нас, говорит Ибн Каим, чтобы разъяснило нам ихнюю ошибку. То есть люди так лизаны фиширк. Да, то есть и понятное дело то, что их отцы объясняли им правильность этого действия. Даже то, что так надо делать, это вот, то есть это путь наших отцов, то есть понятное дело то, что это не вглухую происходит. И отец, когда учит своего сына поклонению, то есть религии, он учит его, надо делать так, надо делать так, приводит определенного рода аргументации и доводы. Это происходит по-любому, это в любой религии. Даже, то есть, и Ибн Каим говорит, валям, то есть, и они продолжают оправдывать себя и оправдывать, валям якун айндана маюбайину хатахум. И у нас, то есть, они продолжают оправдывать свою священную. И не было у нас, чтобы разъяснило нам их ошибки. Даже, говорит, вайза кэнна фи фитрихим ма шахиду бихи мин анна Аллаха вахдаху хуа раббухум. كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. إذن كان فإذا كان في فطرهم то есть в их фитре то что засвидетель то что свидетельствует мин ан Аллах вахдахум то что один то что Всевышний Аллах один единственный هو то есть هو ربهم то есть он их Господь. А это фитр присутствует у каждого человека. Кен Махум Ибн Каим говорит, было с ними у них то, что разъясняет бутлян ширк, ложность вот этого ширка. То есть и отсюда будут ответвляться автоматически масаля таксину такбихакли, которая крайне то есть, влияет на эту суть. То есть да, почему? Потому что вот эта масаля озрибиджахли, она то есть это не ограничивается на двух-трех фатвах, то есть где-то там фидуру или фатву шейкла там, нет. Эта масаля изучается, поднимается изначально, и все то, что к ней относится. И поэтому, то есть вот эти вопросы, как Аль-Хата, Унисян, и, то есть, и общие правила Аль-Яхин, Рязу-Бишак, будет внятным и понятным после того, как мы поймем основу, суть этого вопрос. И поэтому, не поняв суть именно вот этого вопроса, и почему он накручивается, то есть его же непосредственно вот таким образом происходит вот это, то, что человек ограничивается лишь вот этими общими правилами, как Аль-Якин Лязур-Бишак, или основа Манаслима, то есть он муслим, и можно сотни далили на это привести. И никто здесь с этим не спорит. Никто не спорит, то, что Аль-Якин Лязур-Бишак, никто не спорю в том, то, что этот человек Аслама, вот, то есть муслим, мы его не вытаскиваем из этого описания или Абильякин, то есть Абиддалил Ашара, никто из нас с этим не спорит. То есть и вот этот вопрос, вот эта неправильность, вот этого понимания будет отталкиваться вот этого всего. И вот это то, что скажем так, разбирание вот этого вопроса. Аль-Акль. И уж не далялату лякли. Но единственное, что аляка ни в коем случае ляюсбиту ляхкам. Ляюсбиту ляхкам нихаин. Ля дахли лякль фиэзли. Фи ляхкам. Ля дахли нихаин. Итлякан. Алякль ля ядхули фи ляхкам. Вот этот вопрос ни в коем случае не нужен. Алякль, он не используется фи ляхкам. Фи та'зиба. То есть фи ляхкам мутлякам. То есть ахкам не познаются, ахкамы шариатские, кроме как шариатским далилем. То есть вот этот вопрос является важным. Почему? Потому что если перейти вот этот момент, то попадает этот человек автоматически в акиду, мутазилитов, и вот эта ошибка очень является нам. И вот эта ошибка является очень важной, то что Аллах лейсалаху дакун фил ахкам. То есть и об этом, иншаллах, чуть более подробнее мы поговорим именно, то есть, когда будем разговаривать на тему, то есть если будем, конечно, если слышала нам это предупредить. Но если не предупредить, то предупредит, иншаллах, бизнес это на других встречах. То есть на фактом, и поэтому вот этот момент не нужно путать, не нужно делать халик. Почему? Потому что некоторые начинают зачитывать, вот ахкам, не познаются разум, не познаются. Это никто с этим не спорит. Никто с этим не спорит, то что аллахи ляддах ляху фил ахкам. Поэтому, то есть, напрягаться вот в этой области, объяснять это то, что когда мутазилитов, это намекает, то, что якобы мы тоже на этом, этот коврик, то есть, лейс ляху к им. Нам, это, то есть, это лишнее напряжение, за которым ничего не стоит. Ибн Каим продолжает, «Файзакэна фи витри, ма шахиду бихи мин анна Аллаха вахдам, гуа раббухум», то есть, в ихне фитри, да, «Кэна маахум ма юбэйину бутляна газашир». У них, с ними присутствует то, что разъясняет вот этот ширк. То есть, следите сейчас до конца речи. «Вагуа тавхид, вагуа тавхид, аллази шахиду бихи алан фусим». Ибн Каим продолжает, فَيْزَحْتَجُّ بِلْعَدَةِ اَتَّبِيَعَةِ مِنْ أَتْبَالْ أَبَا. То есть, если они будут делать ихтиджаж, то, что они лишь всего лишь следовали за своими отцами, почему? Потому что это муктада, то есть, да, как обычный человек, как говорится, тот, кто будет жить среди ягуд, он будет ягудием, да, то есть, если он больше ничего другого не знает и так далее. كانت الحجة عليهم الفطرة التبيعة الفعلية السابقة لهذه العادة الطائرة. Вот это الفطرة, которая будет, это будет حجة над ними, то есть она до того, как с ними случилось вот, то есть вот это изменение, да, то есть это отталкивается от хадиса, да, где посланник Аллаха алейхи салям говорит: «Куллю мавлюдин юляду аля الفطر». Не можно продолжать? نعم فاذا احتج بالعادة التبيعة من أتباع الآباء كانت الحجة عليهم فطرة التبيعة الفعلية السابقة لهذه العادة الطائرة وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتاجون بها الفطرة الإسلامية أنا دو вот предшествует вот этому воспитанию, которым они пытаются, то есть это воспитание, то, что они были выращены на ширке, то есть были макаледун, то есть и не было у них, кто бы им объяснил худжа, то есть нам. «Вахаза яктады», Ибн Каим говорит, «Вахаза яктады, анна нафс ляхль, аллази бихи яарифуна тавхид, худжатун фи бутляни ширк, ля яхтаджу иля расулем». فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا بدون رسالة رسول ابن الكريم وهذا يقتضي вот это все, то есть о чем мы говорили, يقتضي أن نفس العقل сам по себе عقل الذي به يعرفون التوحيد, которым им они познают вот этот توحيد, это то, что нужно поклоняться одному лишь Господу, حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول, то есть нету нужды в этом к посланнику. فإنه جعل, то есть فإنه, то есть посвящено جعل ما تقدم عليهم ما تقدم حجة عليهم بدون هذا وهذا, и вот это все لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول, и вот это все не противоречит. Почему? Потому что Коран не может противоречить друг другу. И поэтому, то есть, как об этом было много рассказано, какая-то масаля собирает все, что касается этой масали. «Вама кунны муазибин хатта набаса расулен, фа инна расуль ядуо иля тавхид, ва кенат иль фитрату далилун аклиюн яляму бихи, юляму бихи избату ассоня». И «Валякин аль фитра», то есть «Арусуль», призывает тавхиду, и аль-фитра далилун акли. Юаляму бихаза далил исбату саня, то есть узнается им, это утверждение, то есть то, что есть создатель. Лям якун фи муджарраде ар-рисале худжа عليهم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم. И вот эта الشهادة на них сами, которая включает в себя إقرار, утверждение ихнее, то, что слышала ихний Господь, التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك أمر لازم لكل بني آدم. То есть вот этот أمر, то, что у них есть إقرار, то, что Всевышний Аллах, их Господь, этот أمر لازم لكل بني آدم. То есть это أمر لازم, который присутствует постоянно لكل بني آدم, то есть для всего человечества. وبه تكون حجة الله في تصديق رسله. И этим, то есть установится худжа Аллаха фи таздик русли. И поэтому обязаны, то есть они, когда приходят посланники Аль-Фитра, вот это обязывают тебя подтверждать их. Почему? Потому что они призывают тебя, посланники, к тому же, к чему и твоя фитра. وبه تكون حجة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا. И не может ни один. То есть невозможно для одного, не для одного, чтобы он в судный день сказал «Инни кунт ан хаза гафля», что я был, то есть я не знал, я был эфилю гафля. «Валя ан замба кэнэли абил мушрик дуни». То есть и не может так же сказать, что грех все, то есть это мой отец, мушрик, он во всем виноват, я лишь только за ним следовал. Не будет ему этого поступления. «Лянаху аарифун бян Аллаха раббу». Почему? Потому что он знает, что Всевышний Аллах и его шний Господь, ля шарика лахум, фалям якун маазурун фи таатиль валь ишрак. И не будет он оправдан, фалям якун маазурун фи таатиль валь ишрак. Не будет он оправдан, если в отрицании Господа изначально или фи шир. Баль кама майстахаку бил азабна. Мы сейчас продолжим. Здесь если вкратце можно объяснить. Там получается. Хотя, может быть, давай я дойду немного до этой темы, потому что, в принципе, я о ней еще не говорил. То есть я сейчас быстро дочитаю, иншаллах, салат шатуби, чтобы закончить с этим вопросом. Я дойду. И потом, то есть, если какая-то неясность будет, ничего можно будет. Не написать это получше, не читал. Значит, давай так недолго. Я как бы надеюсь, что это вопрос такой. Потому что мы прочитали довольно длинный текст Ибн Каима, и надеюсь, что там есть одно вопрос, уточнять, который необходим. Это то, что он сказал, Ибн Каим рахима Аллах Тааля. И я здесь хочу уточнить само понимание Абу Ханиф, независимо от того, что я согласен или не согласен с этим объяснением, или другой брат Абдулла согласен или не согласен. Абу Ханиф, когда прочитал текст Ибн Каима рахима Аллах Тааля, то, что на котором я обратил внимание, и на котором Абу Ханиф тоже обратил внимание, что Ибн Каим прямыми словами отметил, что фитра является доказательство мустахилля, или как бы я могу взять? Да, конечно, но я еще не закончил, то есть эта тема только начата. Если закончил, то есть, не, я еще не закончил, там мой вопрос будет как бы не к месту, тогда ты я не хочешь, тогда я уточню, иншаллах. Я дам как бы очередь Абдулле. Тема только начата. А так там есть вопрос, который необходимо уточнять. Там шоколад что-нибудь такое есть? Пардон. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Дочитаем сейчас быстро свой имам Шатиби. То есть мы остановились на том, что он сказал, что в основе своей дела, которые делаются не с намерением, то есть у меня нет намерения совершить это действие, то есть действие запретное для меня, или нет намерения совершить для меня разрешенное действие и так далее, хукм которого, положение которого я знаю, шариатом не считается в основе своей. Второе. Тани масабата мин абдин итибара ли фаали ассадир мин аль-маджну ван-найм ва-сабил аль-мугма алейх. Ванага ля хукма ляха фи шар. Биан юкали хада джайз ау мамну ау ваджиб ау гайри дарик. Кама ля итибара бихам мин аль-бахайм ва фи л-Куран ва лейси алейкум джунахам фи ма ахтатум бихам. Также то, что утверждено в шариате, что нет значения, не придается значению действия, которое отходит от сумасшедшего, от спящего, от ребенка, от того, кто потерял сознание. И в этих действиях, исходящих от этих личностей, нет хукма шариата вообще, чтобы сказать, что это действие описано разрешенностью или это действие описано запрещенностью. То есть это просто действия, у которых нет у шариата в этом случае ни хукма. Даже разрешенности, потому что аль-мубах – это один из шариатских ахкам. Чтобы сказать, это мубах, ты должен привести доказательства. Потому что Всевышний Аллах сказал, «Ля такуму лима тасифу аль-сина такуму аль-кэдиба, гада халялун, гада харам». Не говорите лживыми своими языками на то, что описывают ваши языки, это халяль и это харам. И ученые говорят в тафсире этого аята, то, что этот аят указывает на то, что ташри, то есть тахрим и тахлил, разрешать и запрещать только Всевышнему Аллаху. Да. И он говорит, Куран доказательство на это. Валейса алейкум джунахум фима ахтатум бим. То есть нет на вас проблем, если вы ошиблись. То есть он делает аргументацию этим. Валякин ма таамадат кулюбукум. Однако то, что хотели сделать ваши сердца. Также Всевышний Аллах сказал, Раббана ля туахидна инна сина ва ахтана. Тот аят, который уже много раз приводили. Также он говорит, пришло смысл этого хадиты. Было поднято от моей общины забывчивость, ошибка и то, к чему их принудили. Он сказал, этот хадит, хоть и то есть без снада его из калям, некоторые ученые со стороны снада его сделали достоверным или недостоверным, однако фанагнаху муттафату на аля сехати, то есть его смысл единогласно в его достоверности. Да. Рафу аль-Калим аль-Фаля тоже хадит, который приподнят письмо от трех, упомянут был ребенок, который не достиг совершеннолетия, тот, который потерял сознание, который передал Абу Хузаима и так далее. Паджами хауля ля каста лагум, вахия ля фи рафи ахкам ат-таклиф анхум. Все вот эти вот люди, которые перечислены, у них нету каста, у них нет намерения противоречить. И это есть причина, которая поднимает от них таклиф, которая поднимает от них шариатскую ответственность. Шариатскую ответственность. То есть их действия не описаны никаким шариатским описанием. Третье. Алиджма аляна таклифа маля ютак гайру лаки фи шариа. Вот таклиф маля каста лагум, таклиф би маля ютак. То есть третью основу, которую он собирает этот смысл, это то, что ответственность, таклиф, тем, что человек не может понести, не может понять, не может сделать, нету в шариате вообще. А ответственность того, у кого нет намерения, это из раздела ответственности, которую невозможно перенести. В общем, в принципе, ограничимся на этом. И завершая вопрос хата, шейх Усамин Рахим Ангуа привел хадиф, известный хадиф, где посланник Аллаху описывает человека, который по причине сильной радости сказал Аллаху на анта абди, о Аллах, ты мой раб, а я твой господин. И сказал шейх Усамин Рахим Ангуа, калимату гуна, калимату куфр. Слова, которые он произнес, это слова куфр. Для него и дару губи или нафси, потому что он внешне заявил, что он господин. То есть выше ширка этого, наверное, нет. То есть уровень фираона, который сказал, анна роббукум ля'али, я ваш великий господин. Вот да'аль убуди или ля, и заявил, что Всевышний Аллах раб. Лякин ля макана ля яхсу дугада, однако когда у него не было каста, у него не было намерения мухалифа противоречить, иннама ахта мин шиддати фарах, однако ошибся по причине радости сильной, камакаля набий саллаху алейхи ассалям юахида гула. То есть не был он наказан, и как очевидно предельно из хадита, которым аргументирует шейх Усамин, то в контексте оправдания по невежеству. Поэтому немного возвращаясь туда назад, когда мы говорим «Аль-Ибрату бирму миляв», когда мы читаем слова фирауна, «Анна роббукум ль-Аля», разве можно его опустить сразу этот аят над человека, от которого исходят эти слова, как таковые? Нет. Однако должен быть определить, на кого в действительности опускается это положение. И это во всех шариатских положений. Вот доказательство того, что этот человек сказал то, что говорил фираун, со стороны внешнего произношения. Однако, он, без сомнения, оправдан по ошибке. Да, закончим здесь тему. Хоть у меня нет других высказываний, но думаю, следует уже переходить к ней. Что касается темы, которую затронул брат Абу Ханиф. Честно говоря, я говорю просто о своем мнении и о мнении, то есть тех, которых мне приходилось говорить об этом вопросе или читать. Я не перестаю удивляться, как эта тема фитра акль может зайти в раздел ридды, потому что мы сейчас говорим о чем? О разделе ридды. То есть у нас есть мусульманин, и этим сейчас я заключаю то, что было сказано. То есть все, что говорилось до этого, у нас есть мусульманин, который описан шариатским описанием, которое дано ему было шариатским доказательством. Он сейчас должен выйти оттуда как-то. Все вот доказательства или какие-то попытки вывести этого человека до настоящего момента, либо это аяты или хадиты или слова ученых, которые вообще фига или махали низа, то есть вне границы спора, либо в них есть очень сильный ихтималь, который недостаточно для того, чтобы вывести этого человека из ислама. То есть возникает вопрос, что изменило этого состояния этого человека после того, как он был мусульманин? Что изменило, то есть, состояние этого человека после того, как он был мусульманин? Нет сомнения, что то, что изменяет состояние человека, это должен быть мукаффир, а не то, что делает такфир ему. То есть, после совершения чего, даже поджагну, не поджагну, в общем, то есть мы говорим, что у нас есть состояние, это ислам, а есть то, что выводит его из ислама. То есть то, что его выводит из ислама, должно быть то, что называется мукаффир, который делает ему такфир, и он переходит из состояния ислама внешнего к состоянию внешнего куфра, ридда. Потому что ислам, который утвержден у человека, он может выйти только куда? Стать муртадом. И известное определение ридда это руджу амин ислам. Руджу амин ислам. Выход из ислама. Поэтому до сих пор я не перестаю удивляться, как вопросы фитра и вопрос митака может стать мукаффером. И честно говоря, до настоящего момента в пределах моих знаний, в пределах моих чтений, я нигде не видел, чтобы ученые аргументировали этими хадисами, или точнее этими аятами, на такфир мусульманин. На такфир мусульманин. Не в разделах ридды. И, например, просто до примера некоторые современные. Например, вот есть книга Алиду Джагн. Хорошая книга, он в общем не оправдывает тоже ширк, и не просто ширк, а основу. Ему сделал тардим шейх Фаузан. Он не оправдывает за исключением только положений, когда если человек будет только принял ислам или жил где-то далеко, и это его мнение. Здесь ты не найдешь ни одного высказывания о вопросе фитра и митак, и тахсин, и тарбих, и акли, и так далее, все вот эти вещи, о которых упомянул брат Абу Ханиф. То есть, либо он не считает это аргументом, это человек, это Али Дульджа, известный даже, по-моему, от Абу Ханифа есть эта книга, когда-то он советовал читать. Не знаю, считает до сих пор советует или нет, может. Совет. Да. Он ничего не упомянул об этом вопросе. То есть либо он не считает, что это аргумент вообще, либо он не считает, что это аргумент достаточно. Однако то, чем он аргументировал и построил свою аргументацию в этой книге, это шариатские доказательства. То есть приход посланника, приход посланника, приход посланника, приход посланника. Поэтому, в общем, в течение тех вопросов или тех вопросов, которые я бы хотел, в общем, задать Абу Ханифу, то есть он может сейчас ответить, может отложить, проблем нет. Кто, интересно, кто первый прямым текстом указал на то, что эти аяты являются, то есть хотя бы просто было интересно узнать, мне лично интересно узнать, кто аргументировал этими аятами на то, что этот человек, то есть на то, что это является мукаффир, потому что у нас, мы опять же возвращаемся, еще у нас есть первоначальное описание, он должен оттуда выйти. Кто аргументировал этим? То есть мне сейчас ответить? Не, можете не отвечать или потом. Я могу ответить, если хочешь. Да, нет, это если отвечать будет, она будет списываться в свое время. Значит, хорошо, тогда потом еще. Так, несколько месяцев назад у нас с братом Абу Ханифой произошла переписка. В вопросе, то есть мы сначала немного поспорили, потом попытались найти как бы общий знаменатель. И я составил как бы общий текст, который предполагал, что мы должны были договориться в отношении него. И между нами была переписка, то есть я ему посылал свой вариант, он мне посылал какие-то свои замечания и так далее. Зачитаю просто некоторые, то есть предпоследние, скажем так. То есть брат, в чем был ишкаль, я надеюсь, что если что-то я не то сказал, брат поправит меня. То есть в чем был между нами ишкаль всегда? То, что Абу Ханиф, когда говорил об этих вопросах, вопросах такфира, упоминал всегда фитра уль-митак, фитра уль-митак, ауль-акль уль-митак и так далее. Я ему говорил, то есть не надо упоминать эти слова, почему? Потому что они не имеют в данном случае значения. И вот в процессе, то есть нашего диалога я послал ему следующее письмо. Алейкум ассалам рахматуллах, извини, брат, может я не точно выражаюсь. Постараюсь объяснить свою мысль, иншалла. Что касается того, что ты добавил, что на этот хукм, то есть на хукм выхода человека из ислама, и то, что он мушрик, и за этим распространяются определенные ахкамы мушрика, по-твоему указывает Коран и Сунна, то нет проблем в этом. То есть не в этом сейчас вопрос. Я не об этом, брат. Однако о том, когда всего этого нет. То есть, например, Абу Джахль и подобный ему, народ Нуха и так далее, он был кафиром и мушриком. Мы об этом узнали из Корана, которым Всевышний Аллах назвал его таковым. Всевышний Аллах вынес решение хукм ширка в отношении них. И с этим все ясно. Также то, что мушрика нельзя хоронить, есть его мясо и так далее. Все это мы узнали из нашего шариата. Также митхаки, договор, о котором говорит Буханиф, мы узнали об этом из Корана. Я, брат, хочу вернуться в самое начало. Твои слова, например, сейчас я цитирую слова Буханиф. Если мы нашли такого человека мертвым, то мы хороним его как кафира. То есть если мы нашли человека, который совершил ширк, то мы хороним его как кафира, на него, то есть распространяются ахканы кафира. Понятно, что ты говоришь о том, что такого человека тебе нельзя хоронить как мусульманина, нельзя тебе делать за него дуа, нельзя брать наследство. Говоришь, что он мушрик, даешь ему это описание. То есть ты что-то утверждаешь в отношении него, что-то отрицаешь. И это действие в общем называется хукмом. Ты привел здесь терминологию на арабском языке. Хукм филистираху и бату амрин ли амрин аунафию анду. Наху заидум кайнам у амру лейса бекайн. Угуэн касиму бидалил листикра ли афталяхты аксам. Это слова шейха Шакети из его книги «Полусульфи». То есть хукм терминологии изначально означает что? Утверждение чего-то для чего-то или отрицание этой вещи от чего-то, от какой-то другой вещи. Например, заид стоит, заид не стоит. То есть я утверждаю стояние для заида или отрицаю это стояние от заида. Он говорит, вот этот хукм, в общем, по общему анализу, подробному анализу, делится на три категории, о том сейчас будет сказано. Я, брат, говорю о том, что если представить, что нет Корана, нет Сунны, нет Иджма, нет нашего шариата вообще, нет аятов про ширк, доказательств на запрет мольбы за них и так далее, и так далее. Нет ничего, кроме человека, перед того призывающего мертвого, думая, что в этом есть какая-то польза для него. То есть все время хочу делать акцент на то, что идет речь о том, куда попали некоторые большие ученые нашей общины, а это они думают, они позволяли истигафу, отталкиваясь от того, что это как посредник. То есть они не придавали ему описания ни рубуби, ничего. Вот это об этом идет речь. То есть, да, нет ничего, кроме этого человека, перед того призывающего мертвого, думая, что в этом есть какая-то польза для него. Если ты, который видит все это и не знает ничего из шариата, и есть ваши разумы и ваша фитра, ничего больше, в этом случае назовешь ты этого человека мушриком и кафиром, скажешь ли ты то, что его нельзя хоронить, делать за него дуа, есть его мясо и так далее. Утвердишь ли ты все ахкамы на основе разума и фитры? Наживешь ли ты себя мусульманином, единобожником, то есть опишешь себя исламом? Будет ли это на основе, то есть будет ли это на следующей основе? А это второй раздел хукма, который упомянул шейх Шанкити. Хукмун акли, вагум ма юарафу биль акли, нисбатан ва иджабан, наху куль акбар мин аджуз, вальджуз акбар, то есть ахкамы аклия, то есть который познается на основании разума. Одно больше, чем два. Больше, то, что больше, чем то, что меньше. То есть ахкама аклия, которые утверждаются, что на основании акля. Будет ли вот то, что было сказано из ахкамов, будет ли это из раздела утверждения разума, то есть разум утверждает это? Если нет, брат, и это очевидно, то есть очевидно, то тогда значит все ахкамы будут из раздела, следующего раздела, хукму шараи, вагуль максут вахдаху. وعرفه جماعة من أهل السنة أنه خطاب الله. То есть что, какое определение шариатского хукма? Речь Всевышнего Аллаха, связанная с действиями мукаллифа, тот, который в тот момент находится в состоянии ответственности, со стороны того, что он мукаллиф. То есть не со стороны, что он... То есть в общем, со стороны того, что он мукаллиф. فخرج بقول خطاب الله خطاب غير لأنه لا حكم شرعي إلا لله. Когда мы сказали, что это речь Всевышнего Аллаха, вышел оттуда любой хукм, потому что нет хукма кроме Всевышнего Аллаха. То есть нет шариатского хукма, кроме Всевышнего Аллаха. وَحْدَهُ جَلَّ وَعَلَى فَكُلِّ تَشْرِيعٍ مِنْ غَيْرِهِ بَاطِلٌ. Любой ташри', халяль, харам, ваджиб, макрух, мубах, помимо Всевышнего Аллаха, это что? Батиль биль-иджма. Когда мы говорим, брат, о муш-шариатских положениях, то туда не входит только убийство мушрика или муртада, так как это лишь часть шариатских положений. Это, брат, в первую очередь приказ и запрет, ваджиб и харам. Затем убийство и так далее, это последствия этих положений. Или назови их также хукмом, нет проблем. То есть тот, кто имеет право, должен убить его. Так же, как и наказание Всевышнего Аллаха, это вообще не шариатский хукм в нашем определении, так как он связан с его действиями. То есть та'диб, наказание, которое исходит от Всевышнего Аллаха. Разве это действие, то есть это связано с нашими действиями? Да? Разве это хитабула мута'алик бяфа'алик мукалифин? То есть это то, что связано с действиями Всевышнего Аллаха. Ты же ограничиваешь шариатские положения вопроса ширка лишь на наказание, не утверждая это, кроме как на основе шариата. В то время как остальные утверждаются мифтаком. Мы не говорим о Коране и Сунне сейчас, только о разуме мифтаке. И привел словарь Ибн Таймия, который говорит, «Ляна-куфр хукмун шара'ин». Потому что куфр – это шариатский хукм, получаемый от шариата. «Валь-ар-кад ю'лему бихни саваб аль-каул ва хатау лейса кулема хата филь-ак-лякуна куфром фишар». То есть разум может понять правильность какого-то мнения или какого-то слова. Однако не все, что будет ошибочно в разуме, будет куфром в шариате. Также не все, что будет правильно в разуме, будет правильным в шариате. Тот же, до кого не дошел довод, нет в отношении них вообще ничего. Привел слова Ибн Кайма, который говорит в отношении людей Фатра, «Кауму ля та'ата лахум, валя ма'асия, валя куфра, валя иман». То есть люди, у которых в отношении нет, нету ни куфра, нету в отношении имана, нету ни подчинения, нету ни ослушания. И из них что? «Ман лям таблюгу да'вот», из которых, до которых вообще не дошел этот призыв. Если это основа, то это основа Ахлисунна. Потом привел слова Ибн Тайми, которые я уже упоминал, то, что хитаб шариатский не утверждается в отношении человека, или то, что требует хитаб шариатский, не утверждается, кроме как, если до него этот хитаб дойдет. То есть длинные слова здесь. То есть Ибн Тайми, который... Я брабатал об этом, о самооснове. Самооснове, когда нет ни Корана, ни Сунны, ни Иджма. Может ли наш разум, не так, фитра, само по себе сделать кому-то такфир за его ширк, назвать его харамом, затем утвердить тахрим, брать у него наследство или не брать, есть его мясо или не есть. То есть утвердить хукм из шариатских ахкамов. Может ли это фитра или акль? У меня еще время? Сколько? Брат Абу Ханиф ответил, что этого не может быть. Потом я ему сказал, что значит твое упоминание в вопросе такфира, упоминание слова фитр, валь-митак, является адиму такфир, я не тот, у которого нету такфира, нету воздействия в данном вопросе. То есть не оно упоминается, оно в действительности не имеет большого значения. То есть не имеет вообще никакого значения. Ты же согласился с этим. Потом мы согласовали общий текст, в котором, то есть я могу потом зачитать. Однако я зачитаю окончание, ничего, после того, как я сделал вступление, тоже вопросы акли и так далее, и так далее. То, что раз мы можем понять какие-то вещи относительные и так далее. Да. То, что мнение Абу Ханифы в конце концов пришло к следующему. Если человек, который начал делать ширк после прихода нашего шариата, опиравшийся на слабый хадис и так далее, он попал в ширк в любом случае. Если мы нашли такого человека мертвым, то хороним его как кафира. Может, если там просто нет, не позволю, потому что ты мне просто тоже не позволил. Камат один туда. Алхамдулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть хотел бы сделать, то есть отвлекусь от нашей темы, то есть так как обстоятельства требуют того, то есть и упомяну, то есть и меня, честно сказать, не перестает удивлять абсолютное непонимание со стороны Абдулла, то есть того вопроса, о том мы говорим. То есть я лишь утверждаюсь, который раз то, что он, то есть для михарир аль-масаль-асн, то есть да, он стал, то есть мы сейчас не разговариваем про такфир и про ридда, мы разговариваем про узр бильджахль фиширк, халь ю азару бильджахль фиширк амля. То есть ахкам стэн, такфир и ридда, то есть и поэтому все, что Абдулла здесь пытался накрутить, то, что каким образом это влияет, то есть аль-фитр, аль-митсак, фир, ридда, да никаким, абсолютно никак. Кто-нибудь разве об этом сказал? Кто-нибудь, то есть где-нибудь я сказал то, что то есть ахкамы ридда и так далее, то есть и ахкамы куфра, и такфира связаны с фитрой или митсак или акль. Я говорил много раз то, что любые ахкам, будь то тахкир, ля дахли или акль фитр, валя фитра, валя митсак. И поэтому то, что здесь Абдулла напрягался и удивлялся на все это время, то, что то есть каким-то образом, то есть я лишний раз, честно сказать, убеждаюсь, что он вообще даже, то есть этот, я ему про холодильник, а он мне про вентилятор. То есть потом, а также Абдулла нам, то есть То, что касается книги Ардуль-Джахль, то есть это то есть, книга Йошни Аль-Маутуа, то есть хоть и определенным образом то есть, связана с той темой, о которой мы разговариваем, то есть да, в ней есть некоторые отличия от того, на чем. То есть мы сейчас разговариваем, есть ли у человека оправдание фиш-ширк биль-джахль или нет. Мы разговариваем на эту тему. Мы не разговариваем про ахкам ридды. Мы не разговариваем. То есть все, что было сказано про ахкам ридды, я полностью на этом. То есть ты сейчас то, что ты зачитал про ахкам ридды, то есть ахкам такфир, вот так дит. Почему? Потому что такфир не может быть, кроме как после на человека дойдет худжа. Почему? Потому что аль-кафир ман хакам Аллаху ва расулюху бикуфр. То есть аль-кафир, акль туда не заходит вообще, ни тем более ни фитр, ни тем более мисак. Разум человек не может понять ни одного хокма, ни итляка. Тот человек, то есть, кто такой кафир? Это тот, на кого Всевышний Аллах и его посланник вынесли хокм, то, что он кафир. Кто такой муслим? Это тот, на кого Всевышний Аллах вынес хокм, то, что он муслим. То есть, и, то есть эти все ахкамы, то есть, поэтому, то есть, лишь, который раз, то есть, и мы сейчас не разговариваем про ахкамы такфир, мы не разговариваем ни про давабду такфир, ни про ахкамы, мы разговариваем на тему одыр бюджагак. То есть, это то, что коротко хотелось бы, эту мы, то есть, тему еще раз, иншаллах, бизнилляхи та'аля, затронем. Поэтому, как говорится, то, что то есть это то, что нам рассказывал Абдулла, сейчас все это время пытаясь этим самым выставить меня, не знаю кем, то есть тахсир аль-хасл, то есть так как то есть я на этом. То есть все, то, что сейчас касалось ахкамов, я на этом. Все, что было проведено со слов шейха Усеймина, шейха, то есть имам Блюкаем, то есть это, то есть я ни в коем случае даже, то есть полностью на этом, все, что касается ахкам. Также, то есть, один раз хотел бы подметить, то есть Абдулла сделал мне замечание, то есть когда я зачитывал слова имама Табари, буду тоже зачитывать, то есть он пытался скинуть его таким образом, то, что, типа, у имама Табари есть, то есть какие-то ошибки, фасмасфат, если надо ведь даже, я даже могу привести, знаешь, то есть, и тем не менее сам проводит Эхтиджаж Ас-Суют, Аль-Куртуби, Аш-Шатри, то есть это ученый Кибар Ашария. Ашариты, то есть Ашариты у них помимо того, то есть Фимасаль Алиман, то есть Ирджай и так далее. То есть, если уж ты пытаешься каким-то образом сделать мне препятствие, то чтобы я то есть, не приводил, то есть или каким-то образом не принять слова имама Ат-Табари, то есть мин лавазим, я могу тебе сказать то же самое. То есть, тогда зачем ты не приводишь ученых таких, как Аль-Куртуби и так далее, то есть, или Аш-Шатиби, или подобные им. То есть, несмотря на то, что для меня они все ученые, то есть я с превеликим уважением отношусь к ним, то есть, и ни в коем случае не ставлю себя лучше них, то есть Аллах этому свидетель, то есть я читаю их книги, то есть учусь у них. Фактом, то, что помимо Аллаха, то есть я узнал от ученых, то, что то есть, в основном сфаты и так далее, включенные были на шариском убеждении, то есть или масали ирджа. Поэтому все, что Абдулла сказал так, то есть в немного трогательной форме пытался это все принести, это все изразил хасль ему, то есть к нему это все, это же к нему все и направляется. То есть если уж мне не получается, то есть, учитывая то, что Ат-Табари им Амир аль-Муминин фит тафсир, как вот он сказал, огромную массу ученых. И шейх сам Ибн Таймия фи Мукаддима Усуль ат-Тафсир очень сильно хвалил имама Ат-Табари, то есть и сказал, то, что это тафсир минасах, ат-тафасир, то есть который Янку Лакуалис Расалиф Алейм Аркибар, то есть и все ученые не перестают работать с этой книгой. Без того, чтобы сейчас, то есть мы полностью согласны со всем, о чем там говорил имам Ат-Табари. Почему? Потому что если мы сейчас скажем, то, что и у имама Ат-Табари какие-то ошибки у нас масфат, сейчас мы ни одного ученого вообще тогда не оставим. Все, то есть мы сейчас возьмем Ибн Хазира, Нау и так далее, и так далее. Все, то есть это. И на этом вся точка. И на этом все закончится. То есть будем продолжать ту тему, о которой мы разговариваем. То есть мы разговариваем еще раз, то есть, да, да. Про вопрос. Если я хочу вот касательно этого вопроса, один вопрос задавать. Чтобы оно как бы не ушло от нас, теми потом еще раз я это время не записываю на твое время. Вот. Как бы Я тоже надеюсь, что ты тоже вкратце ответишь на этот вопрос. Почему? Потому что я скажу, в этом вопросе есть то, что, как я помню, с разговора Абдуллы, он не сказал, не отвел слова Табари в этом вопросе. Скажи, вопросе... Не стоит, я ничего отвечу. Я хотел, чтобы... Как проблема, каждый выражается, то есть каждый говорит то, что считает нужным. Пока что тема не уйдет. Я это время, как я сказал, не записываю на тебя. Есть возражение, что я скажу вопрос? Нет проблем. То, что Абдулла когда сказал, это как я помню, он в этом вопросе, как бы, вопросе аята сурату Аль-Бакара, «Ла туахидна инна сина вахтана», он не отвел, как бы, не сделал рад или не ответил Абу Ханиф с точки зрения, что Абу Табари является ашаритом. Как я помню. Он не является ашаритом. Не является тоже согласен с этим. Однако он это как бы или отвернул, или рад сделал Абу Ханифе полное чтение контекста этих слов. Хотя как бы я не лезу сейчас в том, что это рад было или не было, это к месту или не к месту. Это было вчера. В этом вопросе оно было полное дочтение текста, если я не ошибаюсь. Нет, нет. А вопрос того, что ошибки Ибн Джарир Табари, это был другой вопрос. И этот вопрос, как бы, сам имам Ахмад ибн Таймия, рахимахуллах та'аля, он тут привел лишь слова ибн Таймия. И поэтому это то, что сказал Абу Ханиф, касательно того, что если мы будем таким образом отвернуть ученых, это возвращается к ибн Таймия, рахимахуллах та'аля, в первую очередь. И то, что касательно, тут даже речь не шло насчет того, чтобы отвернуть Табари, об этом не может думать мусульманин. А речь шла тут лишь про его ошибку в каком-то частном вопросе. А это может как-то этому подвергается каждый человек. Я это хотел сказать, потому что не получилось, чтобы так. Сейчас еще раз мы будем возвратиться к такому тому же вопросу. Я надеюсь, что не будем возвратиться, потому что время тоже уходит. Необходимо уже зайти в тему. И я думаю, что как бы я хак исполнил в этом вопросе. И если как бы Абу Ханиф тоже позволит, я задаю вопрос Абдулле. То, что как бы ты хотел сказать. Я дополнил, или как бы ты будешь возвратиться в любом случае к этому вопросу. Хотя знаю, что как бы я отмечаю, что если ты будешь возвратиться, с тебя как бы время будет списаться. Мое время как бы не будет списаться ни в его счет, ни в того счет. Как бы Абу Ханиф разговаривал 5 минут со своей временем. Осталось 10 минут. Вот. Есть в этом возражение? Извини, брат, я послушал. Да. Повторишь счет. Я говорю то, что мое объяснение с твоей позиции относительно Табари. Не, сейчас я двух слов, то есть я не буду возвращаться к этому. Ну, в таком случае, как бы, я бы не хотел, чтобы возвратиться, потому что или как мы оттуда вышли. Не, не буду возвращаться. И поэтому, как бы, то, что хотел сказать, эти были две разные вопросы. Я думаю, что все сидящие тоже это слышали. Это были две разные вопросы, и речь даже не шла насчет того, чтобы Табари как бы отвернем. И сейчас как бы я даю тебе как бы дальше продолжаешь, так, у тебя осталось 10 минут. Дальше как бы продолжишь свой диалог. Рад, что можно тронуть этот вопрос. Во-первых, то есть я не говорю о том, то, что я упомянул о слова Абдулла, это произошло вчера, это было вчера в мечети. Это не про то идет речь, про то, что сегодня. Сегодня Абдулла, то есть продемонстрировался таким образом, что каким образом, то есть я понял слова Табари, это не является неправильным, то каким образом он понял правильно. Я не собираюсь разговаривать об этом, то есть и не об этом говорить. То есть я лишь указал на то, что Абдулла вчера аккуратно, то есть об этом упомянул, то есть указав то, что, то есть якобы о том, то что имам Ат-Табари есть какие-то определенные ошибки фасмансфат, и он может это привести. То есть намеком таким образом имам Ат-Табари не идеальный ученый Ахли Сунна, то есть это все было выдвинуто вот таким образом. А по крайней мере, то есть никак не понималось, кроме так вот так. А не то, что то есть, произошло сегодня, то есть я не разговариваю про сегодня и не собираюсь, то есть почему? Потому что то есть, это. Если правильно понимаешь. Если продолжаем наш вопрос. Сумма инна Аллаха субханаху ли камали рахматихи. Сумма инна Аллаха субханаху ли камали рахматихи ва ихсанихи ла юазиб ахадан илля ба'да ирсали ар-расули илейхи. То есть и после этого всего Всевышний и Могучий Аллах, то есть по причине полноты своей рахмы ва ихсанихи ла юазиб ахадан, то есть не наказывает никого, илля ба'да ирсали ар-расули Илей, то есть после, только лишь после того, как посылает посланника к нему Ваенкена, фа'алян ли мастахаку бихи дзамму аля каб, несмотря на то, что до этого, то есть он делал то, чем он удостоился быть наказанием. Фалиллахи аля абдихи худжатани, када аддухума алейхи ля юаззибуху илля ба'да киямихима. То есть и у Аллаха аля абдихи худжатан, две худжи. Када аддухума алейхи, который он приготовил на него, ля юаззибуху илля ба'да киямихима. То есть и он не наказывает его, кроме как они две чего установятся. Ихдахума ма фатарху алейхи мин халькихи алейхи мин аль-икрари бяннаху роббуху ва малику ва фатарху. А это то, то есть на чем Всевышний создает своего раба, то есть из утверждения о том, то, что он его Господь, то есть царь и создатель. Хаккуху алейхи лязимун, то есть и это является правом Аллаха на нас. Восстание Ирсалю Русулихи Илейхи Битавсили Залик Ватакрилихи Ватакмилихи. То есть, и это то есть, послание посланников, то есть, чтобы они разъясняли вот это все, то есть, Атакрили, Ватакмили, то есть, завершали и утверждали. Фаякуму Алейхи Шахидуль Фитрати Вашара. То есть, и уже, то есть, у него будет, то есть, встает над ним шахид, это именно аль-фитра, вашар, то есть, и шарет. Ва-ю-киру аля нафси бянаху кяна кафиром. И он подтверждает на себе, то, что бянаху кяна кафиром. Камакалу та'аля ва-шахиду аля нафусим аннахум кяну кафирин. То есть, то, что они были до этого, то есть, кафиры. Ва-шахиду аля анфусихим, то есть, это слава Всевышнего Аллаха, аннахум кяну кафирин. Фалям янфуз алейхим хукма, и Всевышний Аллах не этот, то есть не применил над ними хукм, илля ба'да икрари вашахидина вахаза гаят аль-адль. То есть кроме как после аль-икрара, то есть и свидетельств, вахаза гаят аль-адль. То есть это то есть, предел то есть, справедливости со стороны Всевышнего и Могучего Аллаха. То есть, а также приведу, эта тема еще не закончена. То, что я сложил эту книгу, это лишь одна из книг, то есть, которые будут зачитывать на эту тему. Также приведу хадис в Аль-Бухари, фи китаб аль-Анбия. Кали имам аль-Бухари, хаддасана Кас ибн Хафс, хаддасана Халид ибн Харис, хаддасана Шу'ба ан Аби Амран аль-Джауни, ан Анасин ярфа'ху, инна Аллаха якулу ли ахлани ахли нари азабан. То есть, то есть Ахлюннар не говорит такое выражение, кроме как то есть, для кафиров, то есть речь идет про куфар. То есть самое слабое наказание Ахлюннар. «Лау анна лака ма филь арды мин шайин кунта тафтади бихи». То есть я слышал его спрос. Если бы «Лау анна лака ма филь арды мин шайин», то есть если у тебя все, что то есть, на земле, то есть было бы все, что это на земле. То есть отдал бы ты это выкупом за себя, чтобы то есть, спастись от наказания. Кали наам, да, говорит, то есть все, бы, все, что было бы на земле, отдал бы, золото, бриллианты, все что угодно. Кали, и Всевышний Аллах ему говорит, факада саальтука махуа ахвана мин хаза, ва анта фи сульби адама, алла тушрика би, фа абайта илля ширк. И Всевышний Аллах делает ему ихтиджаз чем? Вот этот аль-Миссак, который он взял и слышал, говорит, как сальто камахла, то есть, но я же просил тебя то, что намного меньше, чем это. Ва анта фисуль виадам, в тот момент, как ты был, где фисуль виадам, суйп это, то есть до создания, то есть где находится, с которой, то есть это тот в кости, с которого происходит процесс зарождания вообще человека, да, то есть это, то есть когда Эфиздар, то есть это место находится Эфиздар, Валлаху Алим, где? Да, то есть там есть некоторые ищихадаты, то есть там какие-то ученые, медики, врачи что-то сказали, это где там внизу позвоночник, Валлаху Алим. То есть если, то есть я не знаю на это довод, если на это довод, то что посланник Аллах так сказал, то все, то есть сама аннотатам, то есть а до этого, то есть высказывания каких-то врачей или медиков, то есть лично я не принимаю. Да, и Всевышний Аллах его в этот момент фисульби Адама, то есть опросил его о чем? Алля тушрикаби, чтобы ты не делал мне ширк. Фаабайта и Всевышний говорит, фаабайта илля ширк, но ты отказался, кроме ширка. Всевышний Аллах, ихтаджи алейхи, вот этого человека чем? То, что к нему приходили пророки, или нет, он ихтаджи алейхи бенгель мисак. То есть, и продолжаем слова Шейх Усама ибн Тамии, то есть, если у меня еще есть время. Время есть. Я насчет хотел бы задать вопрос, насчет той уточнения, которое в прошлом, когда ты завершил разговор, хотел задать, потому что ты это оставил момент неуточненного формы. Нет проблем. Или как, по крайней мере. Нет проблем, я готов уточнить его вопрос. Когда ты сказал, он привел слова Ибн Каима, рахима Аллаху Таала, то, что Ибн Каим сказал, что фитра, она является доказательством самостоятельности, даже если Всевышний Аллах не спасал посланников. Потом, через одну строчку или два строчки, Ибн Каим рахимаху Аллах сказал, что ниспослание посланников не является доказательством без фитрата, если не было бы у человека фитра. Не понял, как это не является. Покажи мне, пожалуйста. وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول. صحيح. Вот потом, ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد رسالة حجة عليه. Вот эти два выражения, которые я имел в виду. Когда Адам ульмунакада, когда разъяснил. То есть, что вкратце я хотел как бы в смысловой передании, что Ибн Каим рахимаху Аллах в одном месте говорит, что фитра она является самостоятельным доказательством до ниспослания посланников. Или как это объяснял Абу Ханиф, я здесь от себя ничего не говорю. Вот, если Абу Ханиф согласен, не согласен, он может выразить тоже. Это то, что я понял с его слов. А потом Ибн Каим рахимаху Аллах говорит, что, что ниспослание, или то, что как бы разговор длинный, как это объяснял Абу Ханиф, в конце которого выходит что? Что само самостоятельность ниспослания посланников без фитра, если не было бы фитра людей, на которые Всевышний Аллах сотворил их, не является доказательством. Я правильно тебя понял? Сейчас говорить, я не понял. Сейчас уточнение вопроса, я пока не сказал. Мы сделаем на 5 минут на перерыв, потому что нам там камеру нужно поменять, я в хамам хочу, и меня это отвлекает. И потом, то есть ты еще раз мне перезадашь этот вопрос. И мы без времени, как я. Мое время вышло, то есть я согласен на то, что мое время вышло. Не вышел время, как бы с твоей времени. Я, смотря на то, что как бы я задавал вопрос, как бы я тебе делаю добавка времени определенная. Нет проблем, пусть. Иншаллах, да.